Преклонимся. Преклонимся. Преклонимся. Преклонимся. Какое счастье, Боже, в небеси, быть гражданином города Клавси. И Господь сказал, что жизнь прекрасна. Был кое в чем, конечно, прав. Какое счастье, Боже, в небеси, быть гражданином города Клавси. Господин кюре, помогите! Элоиза! Кюриха! Прошу без намётка! Элоиза Кюриха! Это моя экономка! Да-да-да! Экономка! В чём дело, дурёха? Ох, господин кюре! Ну что за ах и ох, чёрт побери! Ах, я не могу найти слов! Кюре нашла, а слов найти не может. Не обращайте внимания, господин кюре. Репутация трактира у вдовьих юбок. Впрочем, как и самой трактирщицы. Сказала ты, подождите, стойте. Ну, говори, что случилось? Ох, они там собрались. Кто? Где? Ну, там, у вашего дома, господин кюре. И одноглазый Герлю творит заклинания, они все поют. Собирайтесь, гусеницы и жуки со всех дворов, собирайтесь и в дом к Шамаю отправляйтесь. В мой дом? Их жуки! Смейтесь, смейтесь! Если бы вы оказались в моей шкуре, жуки, гадость какая! И гусеницы, я не согласен. Чего ты испугался? Ты же кюре. Разговори их заговор, ты в 20 раз больше знаешь. Ничего я не знаю. Ах, разбойники. А все это чума Божье наказание. Элоиза, милая, беги, скажи, что я иду. Иду. Бегу, господин иду. Кюре, бегу. Ах, мерзавцы. Я иду, ничего не попишешь. Но уж когда придет мой черед у их смертного ложа, а пока остается выпить чашу, я ее выпью. И не такое пивал. Куда же вы, кюре? Крестовый поход на жуков! Эй, музыканты! Мне очень нравятся мужчины. Я ими с детства увлекалась, но это есть свои причины. Я их всегда водила за нос. Любовь веселая игра, иди же, сделай милость. Но лишь подумаешь, пора, а птичка скрыла. Сперва пройду походкой гордой, потом чуть-чуть открою ножки. И даже черту, сумею я наставить рожки. Любовь веселая игра, иди же, сделай милость. Но лишь подумаешь, пора, а птичка скрылась. Она любила петь эту песенку. И в тот день она все ее пела. Накануне мы собирали виноград. Согнувшись меж кустов, наши головы почти соприкасались. По временам моя рука задевала ее бедро или ногу, разумеется, не случайно. Тогда она поднимала свое раскрасневшееся лицо и легалась, как молодая кобылица. А я брал черную сочную кисть винограда и давил об ее золотистую грудь, опаленную солнцем. В конце концов, мы оба, ей-богу, начинали распаляться. Ты меня не получишь, кала. А я заранее облизывался. Посмотрим, кто из нас посмеется.